Как мышление влияет на здоровье? Из каждого утюга говорят об осознанности, складе ума успешных людей и так далее. Но все не так просто. Вы будете шокированы, но мышление может оказывать крайне негативное влияние на здоровье. Сейчас объясню, что я имею в виду. Мышление — это наше все. Только благодаря ему человек стал венцом эволюции. Развитое мышление — очень полезная вещь, но только когда вы находитесь в спокойном, уравновешенном состоянии. В этот момент вы мыслите конструктивно, позитивно, рассуждаете логично и рационально. Ваши поступки соответствуют вашим намерениям. У большинства людей с мышлением и поведением все хорошо ровно до тех пор, пока не накрыли эмоции. В этот момент оно отключается, и контроль перехватывают инстинкты. Они заставляют действовать так, что вы сами потом удивляетесь. Что это было со мной? У кого не было таких ситуаций, киньте в меня камень. Я, например, кандидат медицинских наук. С мышлением, сами понимаете, все хорошо. Но если кто-то нарушает мои личные границы, я могу превратиться в злобную фурию. Ненормативная лексика — это цветочки. Могу даже напасть физически, если ярость, гнев и злость захлестнут меня. Нет, конечно, я утрирую. Я так себя не веду. Но гипербола гиперболой, а все зависит от градуса эмоций, которые могут накрыть меня с головой. Я живой человек. Под маской интеллекта, образования и воспитания скрывается то, что дедушка Фрейд называл подсознанием. В подсознании находятся программы, которые соотносятся с главными потребностями. Потребностью в безопасности, свободе, питании, размножении, обладании, доминировании и правоте. И если подсознание решает, что наши базовые потребности не могут быть реализованы, оно берет управление на себя и запускает соответствующие механизмы, которые управляют нашим поведением через эмоции. Мышление в этот момент где-то отдыхает, его просто нет. Но это еще полбеды. Когда неприятная ситуация завершилась, эмоции идут на спад. Мышление возвращается, и начинается другой процесс. Умный, с прокачанным мышлением человек, прекрасно видит разницу между тем, как он повел себя в этой ситуации, и тем, как хотел бы действовать. Он точно знает, как надо правильно реагировать, но знания бессильны перед инстинктами. Когда неприятная ситуация закончилась, начинаются внутренние терзания. Почему я такой плохой, раздражительный, глупый, обидчивый, смешной, злой, жадный, ленивый? Это называется аутоагрессия. Агрессия, направленная на самого себя. Разрыв между тем, что мы хотели, и тем, что получилось, предопределен негативными эмоциями. Примеры. Первый. Уставшая мама, которая целыми днями занимается работой, домом и детьми, срывается на ребенка. При этом отовсюду поступает информация о том, как правильно воспитывать своих отпрысков. И эта женщина полностью согласна с тем, что говорят вокруг. Кричать на детей нельзя. Информация правильная, полезная. Только вот реакция этой матери неправильная и неполезная. Ужаснее всего, что это происходит регулярно. И она делает вывод: «Я плохая мать». Результат — панические атаки, скачки давления. Таблетки, как всегда, не помогают. Нет таблеток от внутреннего конфликта. Второй. Взрослый мужчина, отец семейства, разговаривает со своей матерью. Та все время звонит во время работы и отвлекает от важных дел. Но он долго терпит, мама все-таки. Но в конечном итоге срывается. Ситуация повторяется еженедельно. Люди с развитым мышлением прекрасно знают, что маму с папой надо принять такими, какие они есть. Эти же самые люди постоянно попадают во внутренний конфликт и думают: «Я плохой сын, плохая дочь». Результат — скачки давления, больной желудок, лишний вес, бессонница. Еще один совсем свежий случай. Любящий муж случайно, по пьяни, изменил жене. Сорока на хвосте донесла о преступлении. Честный муж признался в измене. Жена не смогла простить и отпустить обиду, хотя умом понимала, что любит мужа. Муж любящий и в глазах пациентки лучший, браку 20 лет, никто разводиться даже не думает. Ссоры происходят регулярно, потому что жена отпустить обиду и злость не может. Умная, образованная женщина рассудком все понимает, но эмоции берут вверх всегда. Простить мужа она была не в силах 8 лет. Результат – скачки давления и инсульт у жены. У мужа проблемы с сердцем. Спойлер, все закончилось хорошо. Обида отпущена, наступило прощение. Пациентка здорова и счастлива, муж тоже. Знать, что надо отпустить обиду, и отпустить обиду по-настоящему, на уровне души, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Чтобы диагностика была точнее, выпишите не менее 10 ситуаций, где вы на эмоциях делали совсем не то, что подсказывает вам ваше мышление. Напишите, как вы себя за это грызли и как долго вы это делали. Может, продолжаете терзать себя до сих пор? Так вот, возможно, это и есть причина ваших проблем со здоровьем. Внутренний конфликт действует на организм не сразу. Сначала вы долго копите негативные эмоции, а потом, в самый неожиданный момент, когда у вас вроде бы все хорошо, вылезает болячка. Теперь самое главное. Как привести ваши эмоции и поступки в соответствии с вашим мышлением? Состояние, когда не возникает подобного конфликта, называется целостность. Чтобы стать целостным, надо привести в порядок эмоции. Важно подчеркнуть, что они не плохие и не хорошие. Эмоции — это просто энергия, топливо, на котором мы движемся по этой жизни. Их нельзя убрать. Они необходимы нам для удовлетворения наших базовых потребностей и эволюционно целесообразны. Но эмоции бывают неадекватные и адекватные. Адекватные ведут нас к достижению целей, к удовлетворению наших потребностей. Они исключительно полезны, даже если они негативные, такие, которые переживать нам неприятно. Эмоции, которые не ведут нас к цели, неадекватные. Они даже могут быть позитивными. Приведу несколько примеров. Давайте будем исходить из потребности в безопасности. Представьте, вы идете ночью по улице и видите подозрительного человека с ножом в руке. Вы испытываете сильный страх и пускаетесь в бегство. Страх мгновенно повышает давление и сердцебиение. Без этого невозможно спастись. Это адекватная эмоция на 100%. Она возникла спонтанно, совершенно бесконтрольно и прекратилась, как только реальная опасность исчезла. Мы ей не управляли, а она управляла нами во имя нашего спасения. Теперь другой случай. Хотя потребность все та же, в безопасности. Вы почувствовали себя плохо на ровном месте. Обычно в такие моменты возникает страх. Вы решили измерить давление, и оказалось, что оно повышено. Это совершенно нормально на фоне любой эмоции. Но вы испугались еще больше, и давление стало еще выше. Это замкнутый круг, который можно назвать «боюсь давления». Чем сильнее гипертония вас пугает, тем давление выше. Здесь та же самая эмоция, что и в первом случае — страх. Отличие только в том, что он здесь усиливает симптомы. Он не решает вашу проблему, а только усугубляет ее. Вся фишка в том, что вы точно так же не можете контролировать этот страх. Он теперь управляет вами, причем постоянно. Он захватил вас целиком и управляет вашей жизнью. В этом случае он неадекватный. Неадекватные эмоции мешают нам жить, разрушают наше здоровье, делают нас неуспешными и несчастными. А адекватные помогают сохранить жизнь и реализовать потенциал. Все болезни от нервов. Нервы — это застрявшие и заблокированные неадекватные негативные эмоции, которые разрушают наше тело и которые можно и нужно отпускать и растворять. Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Генри Форд.